и, повернувшись к Дай-Юй, добавила. «Дай мне посмотреть стихи, а ему не разрешаю носить их». «Если так, то и тебе незачем их читать», — возразила Дай-Юй и, указывая пальцем на Бао-Юя, сказала. «Стихи у него». Бао-Юй вытащил из-за пазухи листок со стихами, приблизился к Бао-Чай, и они вместе принялись читать. В стихах говорилось. Си-ши. Своей красотой города сокрушив, по волнам умчалась она. О ней в опустевших дворцах царства У лишь память осталась одна. А девушка Дунши, что хмурила брови, желая красивою стать, до белых волос в этой речке стирать, как в прежние годы должна. Юй Цзы. Во тьме завывание ветра ночного и боль завладела сердцами. На строки «О Юй Цзы» она отвечает. «Мой милый с двойными зрачками, в награду потом Пен Юэ и Ин Бу изрублены были в куски. Достойней им было бы смерть от меча, под чуськими встретить шатрами». Юй Цзы, возлюбленная чуского гегемона Сян Юя, 3-2 века до нашей эры. Когда Сян Юй потерпел поражение в битве с войсками основателя ханьской династии Любана, он написал стихи, начинающиеся словами «О Юй Цзы, о Юй Цзы, как мне быть?» Юй Цзы в ответ сочинила стихотворение, начинающееся словами «Мой милый с двойными зрачками». Пен Юэ и Ин Бу – полководцы, служившие у Сян Юя, затем перешедшие на сторону Любана. После установления династии Хань их обвинили в заговоре и казнили, несмотря на то, что они оказали Любану большую услугу при разгроме Сян Юя. Мин Фэй. Она красотой поразила людей, из ханьских дворцов выезжая. Красавицам славным во все времена несчастье судьба посылает. Ее оценить не сумел государь, постичь ее прелесть не смог. Зачем же была необъятная власть дана портретисту такая? Мин Фэй – одно из имен знаменитой древней красавицы Ван Джао Цзюнь или Ван Цян. Люй Джу. Как хлам черепицу швырнув, жемчуга он тем за тебя заплатил. Но разве твой новый хозяин Шичун твою красоту оценил? И все-таки счастьем безумным судьба его на всю жизнь наградила. И даже за гробом его утешать ты будешь в молчанье могил. Люй Джу – любимая наложница цзиньского сановника Шичуна, 4 век. Отличалась необыкновенной красотой. По преданию, Шичун приобрел ее за целую меру жемчуга. Впоследствии враг Шичуна, влиятельный сановник Сунь-Сю, попросил, чтобы тот отдал ему наложницу. И когда Шичун отказался, Сунь-Сю оклеветал его и добился его казни. Люй-Джу, узнав об этом,